«Самир Камалович, добрый вечер, я принес новый отчет». Дождавшись одобрительного кивка, Карам прошел в темный кабинет, прикрыл за собой дверь. «Вот фото», — положил на стол конверт, и Самир, зацепив его пальцами, подтянул к себе. «Она все так же находится в гостинице, выходит только в продуктовый магазин и аптеку. Никому не звонит, к ней никто не приходит. В аптеке регулярно покупают успокоительные. Сегодня встретила подружку, ту самую. Они говорили около 5 минут, потом разошлись. Мы не стали вмешиваться, как вы и велели». Самир остановился на фотографии, где Настя в полный рост стоит у витрины со свадебными платьями, грустно смотрит на одно из них. Исхудала, осунулась. Потерянная какая-то. Что-то внутри дрогнуло. Но Самир мгновенно задушил это в себе. Не нужно даже рассматривать снимки, чтобы понять. Настя в депрессии. Деньги почти не тратит, в вузе не появляется. Неужели ее так потрясло зрелище в подвале? Да, не стоило так сильно пугать девчонку. Отпустил бы и все. Но его нутро тогда горело от злобы, которую он никак не мог погасить. Хотелось сделать ей больно, как сделала она ему. Но облегчение так и не наступило. Теперь он чувствовал себя уродом, испоганившим жизнь молодой девочки. «Хорошо, спасибо. Продолжайся наблюдать, чтобы всегда была в поле зрения». Отшвырнув от себя фотографии, поднялся. «Я домой». «Самир Камалович, можно вопрос?» Карам снял пальто с вешалки, подал шефу. «Ну, почему вы продолжаете интересоваться этой девушкой? Вы ведь расстались, но до сих пор не развелись». Самир повернулся к помощнику, нахмурился. «А почему тебя это беспокоит?» «Я просто волнуюсь о вас, ваша семья, ваши партнеры. Все в курсе произошедшего, и хоть мы удалили всю доступную информацию, слухи они ведь... Я сам решу, что делать, Карам. Твоя задача — стеречь мою жену. Выполняй».